Глава 4. Рон подавил облегченный вздох. Ну, конечно, просто похоже. В конце концов, ни один человек не может оставаться неизменным 20 с лишним лет. «Тонгил?» — тем временем переспросил Бракос. Остальные растерянно переглядывались. «Да, это имя моего клана», — согласилась жрица. Приподняла изящные брови. «Вас опять что-то смущает?» Парни в отряде вопросительно смотрели на Арона, но тот молчал, поэтому общую мысль озвучил Шор. «Госпожа, вы имеете какое-то отношение к Арону Тангилу?» «Какому из них?» — отозвалась-то с легкой насмешкой в голосе. «Я знаю не меньше 5 людей с таким именем». «А мы только одного», — ответно хмыкнул Шор. «Того, который был темным магом и наместником Севера». «Мы из одного клана», — проговорила жрица, улыбнувшись. «Как и еще несколько сотен тысяч человек». «Но имеете ли вы отношение к этому конкретному магу?» — Шор нахмурился. Жрица вздохнула. «Его прапрадед в 14-м поколении и, соответственно, моя прапрабабка родились от одних родителей». «Вы прослеживаете родство так далеко назад?» — подал голос Рикард. «Это часть моей работы — знать, кто кому кем приходится», — отозвалась Эрига. «Даже изгнанный из клана не удержался Арон?» «Конечно», — согласилась жрица. «Изгнание — это человеческие игры. Моей богине они не интересны». «Темный был изгнан?» — это переспросил уже Вент. «Ходили такие слухи», — небрежно отозвался северянин, уже жалея, что поднял тему. «Это многое объясняет», — пробормотал стоящий рядом с ним Кирк. Арон ничего не ответил. «Не вспоминать», — повторил он себе. «Это прошлое. Просто прошлое. Не вспоминать». «Что ж, вопросы заданы, ответы получены», — сказал он вслух. «Имис, Шор, освободите от поклажи пару лошадей для госпожи и ее спутника и продолжим путь». Дорога, построенная в незапамятные времена, осталась ровной, идеально подходящей как для пешего путника, так и для конного. Подковы лошадей звонко цокали по ее серому камню, люди негромко переговаривались. Рон ехал справа от жрицы, по левую руку от нее и чуть позади следовал Гета Слват. Девушка как раз рассказывала историю мытарств последних дней. «Тут ты прав, Тибор. Клановцы всегда охотятся пятерками, но первого Гетас убил еще вчера». После того, как жрица и ее спутнику подвели коней, Арон наконец вспомнил о манерах, представился сам и назвал спутников. Эрига улыбнулась и предложила перейти на «ты». Как она сказала, имперская манера обращаться к одному человеку во множественном числе ее смущает. Возразивших не нашлось. Парни в отряде, похоже, успокоились как насчет ходячих мертвецов, так и родства девушки со страшным темным магом. «Это опасная дальняя дорога. Почему ты взяла только одного телохранителя?» — спросил северянин, глядя на жрицу и против воли, любуясь свежестью и красотой ее лица, плавностью каждого движения. Встречный ветер плотно прижимал одежду к фигуре девушки, четко обрисовывая высокую грудь и тонкую талию. Эрига оказалась не просто красивой, идеально прекрасной, так что в сознании Арона опять зашевелились притихшие было подозрения. Девушка, между тем, покачала головой. «Гетас — это все, что осталось. В горах Присват на наш отряд сошел оползень, выжили только мы двое. Тогда я думала, что это случайность, но после нападения клановцев сомневаюсь». «Цель путешествия должна быть важна, раз ты не повернула назад». «Очень», — согласилась Эрига. «Но прошу, не расспрашивай о деталях. Это дело богини». «Конечно», — Арон кивнул. Он с детства усвоил, что есть вещи, которые жрица не скажет никогда. Мужчина перевел взгляд на желтеющую степь, а перед глазами встал родной поселок. Острые клыки скал, нависающие над морем, крохотные пятна рыбацких лодок на горизонте. Весь последний час он боролся с собой, но внешность девушки, ее акцент, ее жречество — все это слишком сильно потревожило воспоминания. «Расскажи о своей родине, Эрига», — попросил он. «Я слышал, владения ледяной богини прекрасны». «Ты никогда не бывал у нас, Тибор?» — уточнила жрица. Ну да, ты слышал верно. Нет места красивее. Вент ехал в нескольких шагах позади Тибора и давно молча наблюдал за их беседой. Пират казался завороженным как самой жрицей, так и ее рассказом. Девушка бесспорно была красива, но не настолько, чтобы человек рассудительный и уравновешенный, каким всегда казался Тибор, потерял голову. Воин вновь посмотрел на Рисана, молясь про себя всем богам, чтобы тот не наделал глупостей. Столько обиды было в глазах юноши, когда он смотрел в спину Тибора. Столько ненависти, когда переводил взгляд на жрицу. Счастье, что те, занятые друг другом, не оборачивались и этого не видели. Возможно, пытаясь сделать часть поездки более безопасной, Вент только приблизил катастрофу. С Рисаном следовало поговорить, но будет ли толк? День казался бесконечным, и когда, наконец, прозвучал приказ разбивать лагерь, Вент не смог сдержать вздох облегчения. «Мы стреножим коней, Тибор», — сказал он предводителю, и даже не дождавшись согласного кивка, потащил Рисана за собой. Работа была привычной, помогать никого из отряда он больше не позвал, так что с юношей они остались почти наедине, если не считать лошадей. «На чистоту, Рисан», — сказал Вент, убедившись в отсутствии лишних ушей. «Что бы ты там себе ни придумал насчет Тибора, забудь. В лучшем случае выставишь себя дураком. В худшем, особенно если сделаешь что-то жрице, он тебе шею свернет». «В смысле придумал?» — сердито переспросил юноша. «В смысле я не слепой и вижу, как ты на него смотришь?» — Вент вздохнул. «Если не прекратишь, заметят и остальные». «И как же я на него смотрю?» — тем же сердитым тоном уточнил Рисан. Но предательский румянец уже пополз по лицу. «Влюбленными глазами!» — буркнул воин. «Ты!» — мальчишка гневно стиснул кулаки. «Ты дурак!» «Дурак!» — согласился Вент. «Был бы умный, вообще в эту авантюру с местью и проклятием не влез бы. Сидел бы сейчас дома под теплой крышей». «Я вовсе не влюблен в Тибора, понял? Нет ничего такого». «Тогда перестань поедать пирата глазами и хвататься за рукоять ножа, когда смотришь на жрицу», — посоветовал Вент. Рисан на это ничего не ответил, только посмотрел на него со злостью, тяжело дыша. Потом отвел взгляд, явно пытаясь успокоиться. Так прошло около пары минут, и Вент уже собирался сказать что-нибудь примирительное, когда из-за спины раздался голос. «Вы еще тут?» Лицо Тибора казалось, как всегда, спокойным, и воин после короткого размышления решил, что тот их разговора не слышал. «Эрига отошла дальше в степь для какого-то ритуала», — продолжил пират. «Хочу предупредить, при ней ее спутники не упоминайте о том, что это я убил Тангила. Вообще лучше ни о его смерти, ни о нем самом не говорите». «Она же сказала, что они не родственники», — напомнил Вент. «Тем не менее, рисковать не стоит». Тибор повернулся, собираясь уходить. «Истон ненадежен», — уже ему в спину сказал Вент. «Вполне может ляпнуть тебе назло». Пират повернулся, нехорошо усмехнувшись. «Истону я объяснил отдельно и очень подробно. Кажется, его впечатлило». Ужин оказался намного лучше предыдущих. Жрица вызвалась помочь Рикарду готовить и добавила в варево каких-то ароматных корений и трав, которые висели у нее в мешочке на поясе. Тибор первым подставил миску, вдохнул запах, лицо приобрело задумчивое выражение, словно бы пират прислушивался к невидимому голосу. Потом одобрительно кивнул и зачерпнул похлебки. Эрига наблюдала за ним с любопытством, но вслух ничего не сказала. Остальные тоже. За прошедшие недели в чутье Тибора на опасность успели убедиться все. Если он решил, что похлебка не отравлена, значит, так и есть. Вент посмотрел на спутника жрицы, сидевшего слегка в отдалении, и подумал, что ни разу еще не слышал его голоса. Хорошей Эриге достался охранник. Услуги человека, способного драться наравне или даже лучше клановцев, стоят очень дорого. Сперва говорили о предстоящем переходе через земли кочевников, а потом разговор перешел на Тангила. «Меня удивляет, что упоминание моего клана вас так смутило», — сказала жрица, и воин заметил, как при этих словах Тибор слегка поморщился. «Тангила в наших краях боялись, госпожа», — вежливо объяснил Кирк. Самый сильный темный маг империи, глава Ковина. Это создавало определенную репутацию». «Боялись?» — переспросила Эрига. «Сейчас нет?» «Сейчас он, говорят, мертв», — криво усмехнувшись, сказал Истон. «Вот как?» — проговорила жрица. «Кто-нибудь из вас видел его мертвое тело?» Воцарилось молчание, нарушил которое Тибор. «Нет, но слухами земля полнится». «Интересно, как бывает в жизни», — проговорила девушка. «Вот человек богат, могущественен, родовит. И вот он исчезает, и никому не ведомо, что с ним на самом деле сталось». «Тангил не был родовит», — резко сказал Рисан, и Вент с трудом удержался, чтобы не закрыть глаза рукой и не застонать вслух. «А богатство он получил, когда коварством погубил великого Неркоса». «Насчет богатств соглашусь», — жрица кивнула. «Но чего ты считаешь?» «Неизвестно», — перебил ее юноша, — «что в его роду не было ни одного тара. Простолюдин, наглый выскочка». Рисан замолчал. Свободная рука, лежащая на колене, сжалась в кулак. Через пару мгновений продолжил. «Темный сам прекрасно знал, что титул великого ему не по чину, иначе не взбесился бы так, когда одна взбалмошная девица указала на его, безродного ублюдка, место». «А, это ты о скандале, случившемся этой весной?» — протянул Истон. «Точно, помню. Мы с братом тогда как раз были в столице. Говорят, Тангил просто позеленел от злости, но на благородную даму с кулаками не кинешься». Вент нахмурился. О скандале он, естественно, тоже слышал, хотя названная свидетелями причина еще тогда показалась ему странной. Арону, насколько он помнил, никогда не было дела до чьего-то или своего происхождения. Впрочем, люди меняются. «Удивительно», — словно эхом отозвалась на его мысли жрица. «Я могу поверить, что та девица его действительно задела, но, возможно, по совсем другой причине, не имеющей отношения к дворянству. Позвольте, я объясню». «Конечно, прекрасная госпожа!» — тут же хором отозвались Истон и Кирк. Вент взглянул на Тибора. Тот следил за разговором молча, не забывая прихлебывать из тарелки. Когда-то опустело, велел Рикарду налить еще. Вмешиваться в беседу об убитом им маге пират не желал. «Боги и богини не зачинают и не рожают так, как мы, люди, но порой, очень редко, по меркам смертных, и у них появляются дети», — начала жрица. «Однажды богиня льда явила в реальность сына, бессмертного и одаренного могуществом. Возмужав, он полюбил смертную женщину. От их союза у нее родились близнецы, мальчик и девочка. Когда враг моей богини, Гита Солнечная, решила уничтожить ее сына, проклятие сработало лишь наполовину. Он не погиб, но стал смертным. Уже как человек он взял себе имя Арон Тангил, пришел к любимой, сделал ее своей женой не только перед ликом богини, но и перед людьми, и стал основателем нового клана. У них родилось еще много детей, но только старшие близнецы несли в себе ихр божественной крови, и только их потомкам дозволено нарекать своих детей в честь первого Арона. Родословная темного мага Тангила прямой линией восходит к мальчику, рожденному первым. К чему ему заботиться о ваших имперских титулах и якобы благородном происхождении, если он — потомок богини?» Долгое время все молчали. Эйга, высказав, что хотела, достала из поясной сумки гребень и начала расплетать уложенную на голове косу. Волосы у нее оказались роскошные, длинные, густые, шелковистые. Вен, залюбовавшись, даже забыл о теме беседы. «Разве Тангил, будучи изгнан, не считался извергнутым из рода?» — нарушив молчание, осторожно уточнил Кирк. «Конечно нет», — жрица покачала головой. «Во-первых, изгнан был его отец. Во-вторых, крови нет дела до человеческих игр в политику». «Эрига, позволь спросить», — подал голос Шор. «Если ваш клан насчитывает несколько сотен тысяч человек, и все они потомки первого Тангила, стало быть, потомков старших близнецов тоже немало?» «Верно», — согласилась жрица. «Насколько немало?» «Несколько тысяч», — отозвалась она. «В таком случае происхождение темного не столь уж уникально». Она рассмеялась. «Тары и тарысы, я и не говорила, будто оно в чем-то уникально. Но и безродным его уж, извините, назвать никак нельзя». Вент вновь посмотрел на Тибора. Тот разговор слушал, но с видом откровенно скучающим, словно бы речь шла о делах ему давно и хорошо известных. «Ты думаешь, она сказала правду?» Позднее, когда пришло время устраиваться спать, спросил воин Рисан. «Насчет происхождения Тангила?» «Думаю, да», — отозвался тот. «Тебя это смущает?» «Я не могу понять». Юноша сел, притянув колени к груди и обхватил их руками. «Если упоминание о собственной безродности могло мага только повеселить, отчего он разозлился?» «Тут надо у твоей сводной сестрицы спросить, что такого она ему наговорила», — пробормотал воин, подавив зевок. «Может быть, он только притворился, будто взбешен, чтобы надавить на отца? Она по глупости помогла в его планах», — подавленно сказал Рисан. «Если Тангил все же жив, однажды нам встретится и будет настроен поговорить. Спроси его об этом». Вент вздохнул и закрыл глаза, погружаясь в сон. Но еще услышал бормотание парня. «Обязательно спрошу, перед тем, как прикончить». К присутствию жрицы все привыкли быстро. Особого внимания к своей особе она не требовала, тяготы пути переносила с легкостью, говорившей о долгой практике, а еда, благодаря ее участию в процессе варки, стала намного вкуснее. Телохранитель ее везде следовал за своей госпожой, умудряясь оставаться при этом незамеченным. Вент даже несколько раз ловил себя на том, что вовсе забывал о существовании этого человека. А еще у Венда появилось новое увлекательное занятие — следить, чтобы Рисан не совершил какой-нибудь фатальной глупости. Настолько увлекательное, что иногда он почти всерьез думал о том, не сменить ли по возвращении род занятий и не устроиться ли к какому-нибудь богачу гувернером-надсмотрщиком за великовозрастными балбесами. Опыт ведь уже есть. Впрочем, после рассказа Эриги о происхождении Тангила, юноша, кажется, вспомнил о цели путешествия и решил, что спасение брата важнее сердечных дел. По крайней мере, Вент очень надеялся, что именно так объясняется частая задумчивость Рисана и его более редкие и менее долгие взгляды в сторону Тибора. Общества жрицы юноша всеми силами избегал. Шел пятый день путешествия. Солнце только-только пересекло полуденную точку, когда Тибор неожиданно остановился и вскинул руку. Потом повел головой, раздувая ноздри, словно принюхиваясь. «Кочевники недалеко», — сказал отрывисто. «Около двух десятков, все верхом. Настроены невраждебно, но лучше не рисковать. Рисан, доставай тамгу, они будут здесь уже скоро». «У тебя удивительные таланты», — Тибор проговорила жрица. Пират ей коротко улыбнулся, но взгляд остался цепким и серьезным. Кочевники действительно появились через считанные минуты, причем в их количестве молодой наемник не ошибся. От отряда отделился один, поднял вверх пустую правую руку и направил коня в их сторону. Рисан, заметно волнуясь, сидел в седле по левую сторону от Тибора и сжимал в руке тамгу старого шамана. Когда кочевник подъехал достаточно близко, юноша заговорил. Вент слабо понимал наречие тууров и уловил только основной смысл. Традиционное пожелание светлого неба и удачной охоты, потом призыв беречься от черного шамана, что бы это ни означало, и, наконец, упоминание имени деда Рисана и цели их путешествия, ставки великого шамана. Кочевник выслушал всю речь молча, потом разразился ответный, смысл который Вент понял еще хуже, и, кивнув всем на прощание, развернул коня. «Нас пропускают через земли этого племени, а еще они сами сообщат соседям, чтобы те нас не задерживали», — перевел Рисан и, подняв слегка дрожащую ладонь, вытер пот со лба. Вечером Вент долго не мог заснуть. Последнее время это случалось с ним все чаще, так что, устав бестолку ворочаться, решил встать. Первым сегодня дежурил Тибор. Пират сидел у костра и вырезал из мягкого известняка странное существо, напоминающее помесь ящерицы со змеей. «Что это такое?» — поинтересовался Вент, присаживаясь рядом и кивая на игрушечное чудовище. «Существо», — отозвался наемник, слегка улыбнувшись. «Сам вижу, что существо», — согласился воин. Откуда оно такое взялось?» «Представления не имею». Тибор пожал плечами и отложил свое творение в сторону. «Не спится?» «Нет, ложись, я эту смену возьму. Не в обмен, просто так». «До начала следующей уже недолго осталось», — ответил Тибор. Вент кивнул, потом взгляд его скользнул туда, где устроилась жрица с охранником. «Похоже, северянка пришлась тебе по сердцу», — проговорил воин. «Заметно?» — после короткой паузы спросил пират. «Более чем», — кивнул Вент. «Меня это, честно сказать, пугает», — тихо признался Тибор. «Что так? Боишься, не ответит взаимностью?» «Нет. Боюсь, что ее на самом деле просто не существует». Вент моргнул. «Это как?» Пират вздохнул. «Она слишком идеальна. Для меня идеальна», — уточнил, заметив недоумение воина. «Словно бы кто-то соединил в Эриге все, что мне нравится в женщинах. Ее лицо, фигура, манеры, изящество в каждом жесте, ее голос. Когда она говорит, я готов слушать часами. Ее ум, целеустремленность, внутренний стержень. Словно бы кто-то подготовил для меня ловушку и выбрал такую приманку, от которой я просто не смогу отказаться». Вент только покачал головой. «Ты влюбился. Это, знаешь ли, со всеми бывает. Если поженитесь, то через пару годков увидишь в ней столько недостатков». Тибор печально улыбнулся. «Я знаю, что такое влюбленность, и что такое любовь, в которую она иногда перерастает. Но даже Терри, моя жена, никогда не казалась идеалом. У нее было много недостатков, хотя и их я любил. А в Эриге я не вижу ни одного». «Тебе чудится невозможное, Тибор. Кому бы понадобилось создавать такую сложную ловушку для простого пирата?» В свете костра блеснули зубы Тибора, когда тот тихо, но от души рассмеялся. «Вент, положа руку на сердце, скажи, ты все еще считаешь меня простым пиратом?» «Я не знаю, что о тебе думать», — отозвался воин искренне. «У меня много могущественных врагов», — посерьезнев сказал Тибор. «Очень могущественных и весьма изобретательных».